Глава 11. Я всхожу над горизонтом. К концу лета группа Расщепея уехала в экспедицию. Ряд сцен надо было снять в лесах под Вязьмой. Работы в поездке было меньше, чем дома. Попадались пустые дни из-за плохой погоды. Тогда мы собирались в избе, где жил Расщепей, и начинались бесконечные рассказы. Много повидал в жизни Александр Дмитриевич. Он рассказывал нам о гражданской войне, о том, как он воевал вместе с Котовским, как ставился в первый раз красноармейский спектакль, как сыграл он в своей жизни первую роль казачьего Ясаула. Только играть пришлось ему не на сцене, и спектакль продолжался 2 недели, а главным режиссером был сам Котовский. Это была известная многим история о том, как Котовский, чтобы выманить из тамбовских лесов банду Антонова, переодел бойцов своего отряда в казаков, велел нашить на штаны лампасы, а сам стал будто бы казачьим полковником. Уловка удалась. Банда решила слиться с казачьим полком и вышла из лесов. Котовцы, переодетые казаками, и антоновцы остановились в одном селе. Антонов и Котовский встретились на совещании в большой избе, и, как было условлено, Котовский выстрелом из нагана дал сигнал к нападению. Банда была истреблена. «Да это была, доложу я вам, аллегория с маршами и метаморфозами», — рассказывал Расщепей. «Я там не только Ясаула играл, но еще и осветителем был. Когда началась пальба, я первым делом бац из нагана в лампу. Зачем же? Мы свой план наизусть выучили и с закрытыми глазами знали, в кого и куда стрелять. Ну, а тем в потемках не разобраться было». В ясные звездные вечера мы сидели на заваленке, и Расщепей читал нам целые лекции по астрономии. Это была его давнишняя страсть, и он всюду возил с собой небольшой портативный складывающийся телескоп. Когда я в первый раз посмотрела через трубу на Луну, мне стало немного жутко. Впервые я сама увидела, что Луна — шар. Очень страшно было видеть этот корявый, окоченевший мир, висящий в пустом черном небе. Я даже схватила скорее за теплую руку стоявшего рядом Расщепея. «Вы знаете, — я как-то сказала ему, — вы для меня прямо... Александр Дмитриевич, сами словно телескоп. Честное слово, через вас мне все на свете теперь по-другому выглядит. Я и себя по-иному рассмотрела». «Ну и как, понравилось себе?» — хитро прищурившись, спросил Расщепей. «Не очень еще. А все-таки... Однако, какие мы научились образы и метафоры запускать? Смейтесь, смейтесь. Все равно это правда так». Вечера удлинялись и делались свежее. Кончался август. Часто падали звезды. И раз вечером, глядя на остывающий в небе след метеора, Расщепей сказал: «Самый сейчас звездопад. Скорые листья полетят. А вы, сударыня...» Он сделал шутливо свирепое лицо. «Довольно вам на небо глядеть. Пора на себя оборотиться и в учебник заглянуть. Время, время, дорогая моя партизаночка. Сентябрь на носу. Не наверстаете потом». И действительно, на следующий день он, как только кончили снимать, повел меня к старенькому учителю местной школы. «Вот, Никанор Никанорыч, привел под усцы. Это та самая норовистая лошадка, о которой мы с вами договаривались. По математике мы хромаем. Да и по русскому языку иногда сбой у нас бывает. Не возьметесь подковать немножко?» «Отчего же? С превеликим удовольствием!» — засмеялся старичок. «Как можем подкуем? Лошадка, видно, резвая». Так стала я заниматься с Никанором Никаноровичем. Старик был доволен мной, нахваливал меня Расщепею, уверял, что у меня совершенно выдающиеся способности. «Вот поди ж ты разберись тут. А в школе меня считали мало на что годной». Я старалась не разочаровывать Расщепея и занималась довольно усердно. Времени свободного у меня теперь совсем не было. Я даже не собралась ответить на письмо Таты, которое получила еще в августе. В Москву мы вернулись в конце сентября. Я соскучилась по городу и с удовольствием шагала по улицам, мимо дымящихся асфальтовых котлов, по золотистым бульварам, где за решеткой, около беспрестанно мигающей красной лампочки, висели над трамвайными путями предупредительные знаки московской осени. «Осторожно, листопад!» Дома у нас на всю комнату пел приемник, который я перед отъездом подарила отцу. Расцеловавшись со мной, отец тотчас же сообщил: «А позавчера тебя, Симочка, по радио упомянули, по станции Коминтерна, что исполняешь роль. Ну и про Александра Дмитриевича, конечно». И, коснувшись двумя пальцами усов, он двинул губами сперва в одну сторону, потом в другую, приглаживая седые волосы. Так он делал, когда был чем-нибудь тайно доволен. В школе меня встретили с уважительным любопытством. «Ха! Из дальних странствий возвратясь!» — закричал Ромка. Тата поздоровалась со мной несколько суховато, как мне показалось. «Ты что ж не ответила на мое письмо?» — спросила она меня. Я рассказала ей, как много пришлось мне работать. Не оставалось свободной минуты. «Ну, конечно! Где же тебе теперь для меня время находить?» Тата надула губы, отгибая и загибая уголок тетради. «Только ты, пожалуйста, не думай, что один Расщепей на свете такой знаменитый. А я тут без тебя. С кем познакомилась, ты даже не догадаешься. С самим Сошниковым из Большого театра. У него на целый орден больше, чем у твоего Расщепея». Она раскрыла тетрадь и, заслоняя что-то обеими ладонями, хитро озираясь, сказала мне: «Смотри сюда. Вот, под рукой». Я увидела пушистый хвостик. «Это мы у него дома были. На концерт ходили звать. А в передней шуба неубранная висит. Я взяла и хвостик шубы отодрала на память. Правда, миленький?» «Ну и очень глупо, по-моему», — сказала я совершенно искренне, потому что мне стало очень обидно, как Татка смеет сравнивать мою дружбу с Расщепеем и свое хихикающее увлечение, какие были у многих из наших девчонок. «Подумаешь, святыня, стоит хранить!» — добавила я жестко. «Да бы еще на память у него галошу стащила из передней». «Ну, Симка, знаешь, ты очень какая-то стала...» «Какая?» «Изменилась, вот какая». «В сторону чего же изменилась?» «В сторону, которая тебе не идет». Тут вошел математик, и нам пришлось замолчать. «Антон Петрович», — я подняла руку. «А Крупицына?» — сказал математик. «Антон Петрович, я хочу сегодня отвечать». «То есть?» «Я хочу, чтобы вы меня вызвали». В классе все с удивлением взглянули на меня. «Но вы же опоздали почти на месяц. Надо дать вам время подтянуться». «А я уже все прошла. Со мной занимались, я могу отвечать». «Не верю своим ушам!» — воскликнул математик. «Хочу поверить глазам! Пожалуйста, к доске берите мел!» Я вышла к доске, взяла мел, победоносно взглянула на Ромку, обвела спокойным взором весь класс. «Ну, допустим, — сказал математик, — что дам треугольник, и нам известно...» Через 5 минут он мог своими глазами убедиться в том, что уши его не обманули. В перемену я сбегала в аптеку напротив и по автомату позвонила Расщепею. «Александр Дмитриевич, это Сима говорит». «Александр Дмитриевич, я сейчас получила у математика отлично». «Ага», — услышала я голос Расщепея, — «то-то! Можем, если захотим. Смотрите, чтобы и дальше так». Целый месяц шли павильонные съемки. Расщепей не хотел ждать снега, поэтому все зимние сцены были сняты тоже в студии. На искусственном снегу, среди деревьев из папье-маше снимали сцены у костра в обозе французов. Но лес был сделан так искусно, так сверкал на ветвях снег, что трудно было поверить, неужели это не настоящий лес. Потом шли большие съемки без моего участия. Это были эпизоды страшной мужицкой войны. Рассерженный народ гнал и истреблял врагов своих. Эти сцены Расщепей считал очень ответственными. И когда я робко заикнулась как-то, почему же я не участвую в этих эпизодах, Расщепей, строго посмотрев на меня, сказал: «Фильм, между прочим, называется «Мужик сердитый», а не «Устья Бирюкова», понятно?» Больше я не спрашивала. А через месяц начался период озвучивания и монтажа. Расщепей заперся у себя в кабинете. Целые дни туда бегали люди с нотами, с круглыми жестяными коробками, в которых были смотанные куски фильма. Похудевший от бессонных ночей, лязгая ножницами, сбиваясь с ног, носился Лабардан. Расщепей совсем переехал жить на фабрику. Он и спал у себя в кабинете. Туда ему носили еду. Я только раз видела его, когда он шел в просмотровую. Он был небрит и бледен. Глаза у него были красные, натруженные. Молча пожал он мне руку, заморгал опухшими веками и прошел. От него пахло грушевой эссенцией, которой склеивают пленку, и табачным дымом. Я ничего не посмела сказать ему, ничего не спросила. Я чувствовала, что ему не до меня. Через полчаса он вернулся из просмотровой. Лабардан и помощники несли за ним круглые коробки, ролики, ленты. Вид у Александра Дмитриевича был такой же озабоченный, но чуточку повеселевший. Он остановился передо мной и вдруг, точно сейчас, только узнав, протянул руку. «А, Сима! Сима Победиша! Я что-то давно вас не видел. Ну как математика, пифагоровы штаны? Так чему равен квадрат гипотенузы?» И, не дожидаясь ответа, потрепав меня по плечу, ушел к себе. Но я успела крикнуть ему вслед: «Сумме квадратов катетов!» Над большим серым домом на Пушкинской площади по вечерам уже бежали огнем, выписываясь в небе, слова световой рекламы. Смотрите скоро новый большой звуковой исторический фильм «Мужик сердитый». Постановка режиссера-орденоносца Александра Расщепея. И однажды, придя домой, дождавшись, когда все легли, сама перед собой конфузясь, я вынула заветную папку с коллекцией знаменитых девушек и воровато вложила в нее новую вырезку из вечерней газеты. В ней было написано: ученица 637-й школы Сима Крупицына в роли партизанки Устьи Бирюковой из фильма режиссера А. Расщепея «Мужик сердитый». В декабре на фабрике был устроен закрытый просмотр почти уже готового фильма. В небольшом и низком зале с маленьким экраном собрались руководители фабрики, артисты, участвовавшие в нашей картине, несколько журналистов. В углу зала скромно села Ирина Михайловна. Наконец появился Расщепей. Я никогда не видела его таким нарядным. Он был в темно-синем костюме. На широком лацкане модного пиджака красиво выделялись два ордена — Ленина и боевого красного знамени. Расщепея, как всегда, сопровождали неразлучные Павлуша и Лабардан. У стены, противоположной экрану, под двумя маленькими окошечками кинобудки, стояли столик с микшером и большое кожаное кресло. Расщепей вышел к экрану, обернулся лицом к сидящим, молча прошелся перед рядами, потом резко тряхнул головой, так что седые, редкие волосы его взлетели и не упали. «Товарищи», — сказал он негромко, — «сейчас мы вам покажем нашу картину. Должен предупредить, что один кусок у нас пойдет на двух роликах, и кое-что мы собираемся перезаписать. Но, в общем, представление получить можно». Я ждала, что он произнесет торжественную речь по случаю окончания картины. Но он прошел на свое место, нажал кнопку. За стеной задребезжал звонок. За окошечком раздался глухой голос механика. «Можно начинать, Александр Дмитриевич?» «Поехали, поехали», — сказал Расщепей. Свет потух. Над столиками зажглись пригашенные темными колпачками лампы. Я видела освещенный снизу подбородок Расщепея, полные губы, широкие крылья вздернутого носа. Остальное все растворилось в темноте. На экране вспыхнуло. «Мужик сердитый». Сценарий и постановка Александра Расщепея. В главных ролях. Фельдмаршал Кутузов. Заслуженный артист республики Степницкий. Наполеон, французский император. Народный артист РСФСР Шергин Стахов. Кореванов, помещик, артист Петлин. Устья Бирюкова, крепостная Кореванова, Сима Крупицына. У меня гулко застучало сердце. Удары его так отдавались в ушах, что я даже не слышала тихой, но грозной музыки, которая уже лилась из-за экрана. Пробежали надписи. Музыка из глухой, далекой ракочащей вдруг стала близкой. Потекла ласковая мелодия песенки, которую мне столько раз приходилось разучивать перед съемками. В зале вдруг стало светлее. Я увидела на экране знакомую еще с прошлой весны усадьбу Коревановку. А вот и я сама, в сарафане, босая, прячусь за колоннами. Я себе очень не понравилась. Не такой представляла я Устю. И не так, мне казалось, я хожу и бегаю. Мне было просто противно глядеть на себя. Зато голос у меня оказался неожиданно очень сильным и чистым. Я не подозревала, что могу так хорошо петь. Вообще все было совсем не так, как я представляла себе. Многое из того, что я предвкушала увидеть, совсем не показали в картине. Эпизоды, которые отнимали у нас по нескольку дней на съемках, здесь заняли всего несколько минут. Потом начались какие-то совсем непонятные вещи. Вот, например, я никогда так не прыгала с горящей ограды через пламя. А на экране было ясно видно, как, спасаясь от пожара, я совершаю головокружительный прыжок. И никогда в жизни я не мчала с таким бешеным карьером на лошади через лес. Да моя гитана никогда бы так и не поскакала. А на экране я летела вскачь, припадая к разметавшейся гриве, мимо мелькали деревья, лошадь моя легко брала ручьи и овражки. Я растерянно глядела на экран, оглядывалась на Расщепея, ничего не понимая. Вспыхнул свет, и все заговорили, повскакав с мест, обступая Расщепея. Я слышала: «Александр Дмитриевич, позвольте вас поздравить, это просто событие!» «Товарищ Расщепей, это потрясающе!» Я видела, что многие сморкаются, вытирают глаза. Все были очень взволнованы. Другие режиссеры обнимали Расщепея, трясли ему руку. Причалин суетился вокруг журналистов, обступивших Расщепея, причитал: «А, каково-каково, толково! Феноменально! Совершенно феноменально! Удача за удачей, сплошная удача!» И разводил руками. Расщепей стоял, потупившись, улыбался в вырез жилета, похмыкивал: «Нравится? Ха, это очень приятно, спасибо, спасибо, товарищи! Но-но, это вы чересчур! Ха, сено-солома, прямо чертовски приятно!» Кто-то мягко обнял меня сзади. Я обернулась. За мной стояла Ирина Михайловна. Она склонилась надо мной. Я увидела еще не просохшие следы слез на ее щеках. И вдруг Ирина Михайловна, строгая и прекрасная Ирина Михайловна, которую я все время побаивалась в душе, порывисто нагнулась, сжала мне виски своими горячими ладонями и крепко поцеловала меня в лоб. «Да позвольте же!» — услышала я голос Расщепея. «Ну что ж вы меня все хвалите, хвалите, а главную-то героиню забыли? Вот она, Сима Победиша, Устья партизанка. Краса и гордость, труба-барабан!» Тут все окружили меня и стали поздравлять, расхваливать, говорить, что я такая маленькая и уже и всякое такое. Но я все еще не могла прийти в себя. И когда народ немножко успокоился, я отвела в сторону Расщепея и тихонько спросила: «Александр Дмитриевич, а как же это так получилось? Я ведь не прыгала через огонь. И потом еще вот на лошади, когда я скачу. Разве так было?» Давно я не видела, чтобы Расщепей так хохотал. «Милая вы моя сено-солома, да неужели я бы стал подвергать вас таким штукам? Это мы вас подменили тут. Опытную наездницу из цирка снимали, специально подобрали. И прыгала тоже акробатка одна известная. Неужели вы не заметили, что это уже не вы? И поете не вы. Это мы из театра приглашали за вас петь. А вы только рот раскрываете». «Раскрывает рыбка рот, а не слышно, что поет. А потом за вас напели. Но это здорово, значит, снято, если вы сами не заметили. Павлуша молодец». Он был очень доволен, а я загрустила. Мне было очень обидно, что мою Устю, любимую Устю, под именем которой я прожила столько времени, кое-где изображаю не я, а какие-то чужие актрисы. И пела не я, и прыгала не я, и скакала так великолепно на коне, нанятая взамен меня наездница из цирка. Я вернулась домой огорченная. Прошла неделя, и на театральной площади появилась огромная реклама нашего фильма. Моя физиономия висела над сквером у Большого театра. Художник не поскупился на веснушки, каждая была с тарелку, и это меня несколько огорчило. Но рядом были крупно изображены сцены из фильма. Я с Наполеоном, Расщепей в роли Давыдова. Люди проходили, останавливались, задирали головы, говорили: «Это, наверное, интересно, надо будет сходить». И дома Людмила, едва войдя, разматывая платок, восторженно рассказывала: «Иду сегодня в гастроном. Вдруг можете себе представить? Вижу, напротив, на углу, симка наша вот такими буквами висит». В выходной день картину пустили на все центральные экраны Москвы. Расщепей добыл мне целую кипу бесплатных билетов. Я раздала дома нашим и в классе наделила всех своих друзей. Даже Ромке Каштану дала 2 билета. Пусть уж идет, смотрит и убеждается. Отец в этот день отказался от моих услуг и пошел в парикмахерскую. Вернулся оттуда не похожий на себя, смешной и словно похудевший. Мать надела свое лучшее платье, хотя раздеваться в кино не требовалось. За нами заехали на такси, кутить-то кутить, Людмила с камертоном. И мы поехали в кино «Ударник». Около кино, залитое светом, стояла большая толпа. Все билеты были проданы. Над входом, искусно освещенная красными лампочками, висела панорама горящей Москвы. Зал кино был битком набит, и наши места в первом ряду балкона оказались уже кем-то занятыми. Настройщик очень обиделся. «Вы, граждане, на чужих билетах расположились», — сказал он. «Попрошу подняться». Но сидевшие сами, посмотрев на наши билеты, вздохнули и поднялись, освобождая места. Только какая-то толстая девчонка, нарочно толкнув меня, пробормотала: «Подумаешь, какие важные! Нечего опаздывать, а то...» Она взглянула на меня и осеклась. Что-то, видно, поразило ее в моем лице, потому что она вдруг смущенно заглянула в иллюстрированную программку, которую держала, стала что-то шептать своим, и те, оглянувшись, долго с любопытством рассматривали меня. Но вот медленно погасли люстры, в темноте слабо загорелись красным дощечки над дверями, молочная струя света брызнула из будки. В зале стали громко и в разнобой читать фамилии участников. Я услышала в разных концах зала свое имя. Пошла картина. Я танцевала испанскую пастораль и пела французскую песенку. Громко на весь огромный зал звенела эта песенка, такая знакомая мне и теперь ставшая известной всем, сидящим тут. гремел на экране, подкручивал ус, сверкая в публику сердитыми горячими глазами, добрый мой Александр Дмитриевич в гусарском мундире. Подымался рваный дым Бородина. Под тревожный шепот зала убивали Степана. Пылала Москва. Сам император Наполеон разговаривал со мной во всеуслышание. Хитро поглядывал с экрана умный глаз Кутузова. Зал то замирал, то аплодировал. А отец, приложив руку к уху, повернувшись боком к экрану, шепотом спрашивал. «А Симочка сейчас чего делает? Это она кому говорит? А это чего хлопают? А Симочка наша сейчас где?» И вот я, заломив руки, лежу ничком на холодной мокрой траве. Все кончено. И всплывают в сером небе надо мной слова заключительного титра. «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду от Бога». Медленно возникает за экраном рыдающая нота, становится все тоньше и пронзительнее, и обрывается. Конец. Вспыхивает свет, люди вокруг меня сконфуженно прячут носовые платки, отворачиваются, покашливая. Отец сидит неподвижно, опустив голову. «Сказали бы мне сейчас, хочешь глянуть и умереть, я бы часом не задумался. Хоть бы на один вечер мне глаза кто дал», и проводит пальцем под черными стеклами очков. У мамы и у Людмилы совершенно запухшие от слез восторженно распаренные лица. «Симочка, ой, да чего ж ты, милочка, хорошо сыграла!» — шепчет мне Людмила. «Смотрела бы, да не насмотрелась», — говорит мать. «Я жду, что скажет настройщик, который всегда любит оставлять за собой последнее слово». Но он молчит. Он молчит на этот раз, и это поражает меня больше всего. У выхода нас окружает толпа, и та толстая девчонка, которую мы согнали с места, тыча в меня пальцем, громко говорит: «Вот она, Устья!» «Извиняюсь, это не вы в картине сняты?» — спрашивают меня. «Она самая!» — говорит за меня мать и скромно добавляет: «Дочка!» «Устья! Устья!» — кричат мальчишки, продираясь под локтями. Подходят Тата и Ромка, Катя Ваточкина и Соня Круг. Медленно раздвинув толпу, ко мне приблизился коренастый, мрачного вида человек, и я узнала в нем того самого сердитого шофера, который возил меня на первую пробу к Расщепею. «Гляди-ка ты!» — промолвил он, покачивая головой. «Не зря я тогда возил, прямо в самую пору пришлась. Сильно захватывающая картина!» И вдруг я вижу, там, сбоку лестницы, притиснутого толпой колонне Расщепея. Его никто не замечает. Его пинают, оттирают в сторону, и он кротко отодвигается, чтобы не мешать, чтобы все могли всласть меня разглядеть. Я чувствую, как горячая краска заливает мне лицо. «Александр Дмитриевич!» — кричу я. «Идите сюда! Александр Дмитриевич! Товарищи, это и есть сам Расщепей, который Давыдова играет!» «Где, где?» — вертя головами, спрашивают меня зрители. Но Расщепей, помахав мне рукой, бесследно исчезает в одной из дверей. А там, в зале, еще в десятке залов Москвы, и в Ленинграде, и в Киеве, и в Минске, снова уже погас свет. И опять пляшет, поет, плачет, гибнет, спасается, совершает подвиги и падает ничком девочка с моими веснушками. Моя Устья.